Глава 13. Этим утром Ли Сюэ расчесывала волосы Лилань, проводя по длинным темным прядям бронзовым гребнем. Вчера она оставила ей синяк на локте, когда поймала у центральных ворот благоденствие. «Молодой господин Лун тоже не находил себе места», сказала сестра Сюэ, перебирая пряди пальцами и заплетая в косу. «Не могу поверить, что такой холодный и строгий юноша, как он, оказался так взволнован из-за моей Мэй-Мэй. Зачем ты заставляешь его волноваться? Я-то была уверена, что Сяо Лань у реки. Сама в твоем возрасте бегала туда, чтобы собирать цветы. Но я никогда не попадалась на глаза взрослым. Скрытые техники вообще мое призвание. Если бы могла, сдала бы экзамен и поступила на службу в первую стражу. Но у меня только и есть, что возможность удачно выйти замуж. А вот таким, как ты, точно не повезет». «Это еще почему?» — возмутилась девочка, подпрыгнув. Но Ли Сюэ потянула ее за волосы, заставив заскулить от боли. «Ха-ха-ха! Что, хочешь подраться?» — рассмеялась сестра. А Лилань ущипнула ее за бок, чтобы освободиться от хватки. «Ай-я! Забыла пословицу? Не лезь на рожон, проживешь без хлопот! Тыковка, с тобой все равно бесполезно разговаривать. Это будет словно, заткнув уши, красть колокол. Толку-то никакого!» У Ли Сюэ были темные волосы и большие глаза, а ямочки на щеках появлялись каждый раз, стоило улыбнуться. Однажды зимой дедушка Чэнь сказал, что младшая внучка больше походила на отца, чем на маму. Сестра долго смеялась и повторяла, что если младшей приклеить бороду и надеть штаны, то она будет похожа на мальчика. Лилань обиделась, не разговаривала с ней 10 дней, пока та не купила засахаренный боярышник на палочке. Дедушка не хотел его пробовать, потому что не любил сладкое, но она не соглашалась принимать подарок, пока не убедится в том, что его можно есть. Дедушка присматривал за внучками с тех пор, как тетя Фань потерялась в горах. Отец и мать Лилань сгинули там же, когда та была совсем маленькой. «Снова будешь дуться?» — спросила Ли Сюэ и улыбнулась. «Я снова куплю тебе боярышник на палочке. Просто Лун Кай не интересуется глупенькими. Он подобен холодному ветру в зимней долине, настоящий ледяной принц. Умен и наделен многими добродетелями, прилежен в учебе, добр сердцем. А ты? Любишь хорошо поесть, но оставляешь крошки на тарелке. Не любишь учиться? Я слышала, что он учился алхимии в небесной столице. Это уже большое достижение. И что? Я тоже стану алхимиком? Запросто? Ха-ха! Думаешь, сможешь выучить все сложные присложные рецепты? Различать духовные камни по одному прикосновению? И многое другое? Точно, точно! Ты еще увидишь, я стану хорошим алхимиком!» — крикнула Лилань и выбежала во внутренний двор. «Деда, хочу стать алхимиком, как Лун Кай!» На каменном столике под ветвями персикового дерева стоял поднос с фруктами, запеченными в тесте. Дедушка в старом синем одеянии поднес чашку к губам, когда подбежала младшая внучка. Ее растрепанные волосы разлетелись по плечам, но ей было все равно. «Деда, я смогу учиться алхимии?» «А ты точно этого хочешь? Только в домашней школе при резиденции клана Ба можно получить начальные знания. Я бы мог попросить у старой госпожи Ню рекомендательное письмо, но...» «Вы с Сяо Сюэ обычно такие громкие, отчего у нее часто болит голова. Даже не знаю, захочет ли она нам помогать. Я не буду больше такой громкой и... буду доедать все крошки на тарелке, буду прилежно учиться и стану как Лун Кай». «Хорошо, хорошо», — произнес дедушка, поставив чашку на стол и потрепав внучку по волосам. «У старой госпожи Ню было маленькое поручение для меня. Но если ты сама его выполнишь, я думаю, она согласится принять тебя». «Какое поручение?» «Нужно сходить в лавку травника Мо, рядом с центральными воротами благоденствия. Там будет его помощница Фэй. Если передать ей 3 серебряных слитка и сказать, что это от старой госпожи Ню, она передаст глиняный горшочек. Он из особой глины, поэтому очень легкий и хрупкий. Его нельзя ни разбить, ни потерять. Но, зная твой характер, я думаю, ты можешь и разбить его». Дедушка выдохнул и прикрыл глаза, будто сожалея о том, что предложил. «Нет, я не разобью», — ответила Лилань, протянув руку. «Вечером ведь можно забрать? Утром я хотела снова сходить к воротам». «Нет, за ворота я больше не пойду без разрешения. Ли Сюэ все утро причитала по этому поводу. Даже волосы не дала мне нормально собрать». «Я сейчас соберу», — прозвучал голос Ли Сюэ за спиной. Она намотала волосы сестры на платок и закрепила их в пучке на макушке. «Готово! Сегодня Сяолань должна исполнить свой клановый долг впервые. С такой прической ты не будешь выглядеть как деревенщина». «Что за долг? Деда?» «Сяолань, забрать горшочек в лавке травника Мо нужно уже сейчас», сказал дедушка Чень и поставил 3 серебряных слитка размером с большой палец на стол. «Это твое первое в жизни поручение. Потом мы посетим одно место, связанное с внутренней алхимией. Если хочешь стать алхимиком, оно тебе должно понравиться». «Мэй-Мэй, помнишь? 1000 бронзовых монет равна 1 слитку серебра. 1000 серебряных слитков равна 1 золотому слитку. Будешь учиться в школе, придется изучать математику, каллиграфию и даже классическую литературу. Клан Ба считается одним из самых образованных не просто так. Деда, а потом нельзя?» «Зачем потом? У меня...» Лилань чувствовала, что не может признаться о встрече с мальчиком и его странным зеленым лисом. Но и врать она не умела так искусно, как это делала Ли Сюэ. «Хорошо, я иду», — кивнула она наконец, сжав холодные серебряные слитки в кулачке. На улице белесые домики теснили друг друга. Между ними каменной дорогой зажимала полосу для повозок. Похожие один на другой, но в то же время отличались узором на деревянных дверях, потертостью стен с порослью зелени. Ли Лань вздохнула, вспоминая, что Ли Сюэ рассказывала о красоте небесной столицы, а также о том, что видела за пределами городских стен. Тут каждый день одна и та же картина. Каменные дорожки вели вверх по склону. Там рядами были высажены душистые османтусы. Также там находился дом магистрата. Османтус — лиственный кустарник семейства маслиновые, происходящий из Восточной Азии. Цветки белые или желтые, 1 сантиметр в длину, с сильным запахом персика или абрикоса. Дом его сына, младшего магистра по делам внутренней и внешней алхимии. Дом начальника городской стражи города Энь, как и летние резиденции членов клана Ба, что иногда проводили здесь время. «Отдыхая от суеты столицы», как говорил дедушка. Однажды Лилань была в том красивом квартале с ним. Они доставляли пейзажный свиток, изображающий первые лучи солнца над прудом в саду спокойного вдохновения, что принадлежал залу Светлого Пути. Там она и познакомилась с женой господина начальника управления стражи. Того самого, большого с густыми усами. Его жена, госпожа Ню, была миловидной, хрупкой и любила создавать красивые вещи. Особенно украшения для волос. Она подарила внучке господина Ли шпильку с орхидеей из шелка, сказав, когда та станет достойной девушкой, пусть наденет ее на встречу с родителями жениха. Дедушка поблагодарил ее, но после этой встречи Ли Сюэ снова устроила сцену, продолжая причитать, что Сяолань обязательно сломает украшение, пока его не закрыли в шкатулке, и с тех пор шпильку никто не видел. «О, небеса! Я похож на арестантское отродье?» Чей-то гневный крик заставил Лилань остановиться посреди улицы. «Знаю я, как вы относитесь к темным повязкам. Этот старикан мой ведь из побочной ветки клана Ба? У вас тут круговая порука, и все замалчивают свои грязные дела. Почему он сам не выйдет и не скажет мне, в чем я не прав?» То говорил мужчина в сером одеянии, покрытым пылью, будто только вернулся из дальней поездки. Длинный рукав на его правой руке был порван и запачкан пятнами. Вскоре у лавки травника собрались и другие прохожие, чтобы поглазеть. «Не понимаю, о чем вы говорите, господин!» — прозвучал легкий девичий голос. «Не могли бы вы оставить нас в покое?» «В покое? В покое? В покое!» — продолжал он повышать голос. Лилань почувствовала, что темная ци этого человека усилилась. Казалось, она могла ощутить быстроту его пульса, ощутить, как кровь стучала в его ушах, Кипящая в нем ярость бурлила и переливалась через края. Она никогда не встречала кого-то, способного так использовать ненависть. Выброс был подобен удару грома, когда он вскинул руку с хлыстом, окутанным темным дымом. Толпа успела ахнуть, а девочка зажмурить глаза. Но ничего не произошло. «Айя! К чему было это представление?» Прозвучал ленивый голос, явно принадлежащий молодому человеку. Лилань открыла глаза, увидев высокую фигуру в темном одеянии перед собой. Длинные черные волосы блестели в лучах солнца. Сверху их держала серебряная корона ученого мужа. Этот человек показался ей знакомым. «И к чему было ваше вмешательство, благородный господин Гоу?» прозвучал холодный голос. «Моя семья Гоу принадлежит к клану И, а он подчиняется законам Сяньди», ответил тот же ленивый голос. «Разве я могу просто так наблюдать бесчинство на этой земле, дорогой старший ученик Лун? Не зовите меня так, благородный господин Гоу», ответил Лун и отошел в сторону к одному из стражей, подоспевших на шум. Девочка смотрела, как они скручивали нарушителя спокойствия светящейся веревкой. Потом приложили бумажный талисман к его губам, покрытым кровью. Будто видя себя со стороны, она не заметила, как вспотели ладони и затряслись ее колени. Сделав шаг назад, чуть не завалилась на бок. «Юная госпожа Ли, осторожнее!» прозвучал тот же ленивый голос совсем рядом. «Такая милая девочка, а так... остро ощущает чью-то духовную силу». «Высокий». Лилань видела только бамбуковую шляпу с серебристой вуалью, скрывающую лицо. Небесно-голубое с пурпурными полосами одеяние украшал рисунок цветов, вышитый золотыми нитями. Его теплая ладонь держала ее запястье, не дав упасть. Чистота его светлой ци в месте, где их кожа соприкасалась, казалась ей успокаивающей. «Гоу Дзян Чен!» — прозвучал холодный голос снова. «Слуги твои уже бегут сюда. Поймают, если не уйдешь». «Точно!» — произнес тот веселым тоном и отпустил запястье Лилань. «Будьте осторожны, юная госпожа Ли. Не всегда рядом может оказаться ваш спаситель. Увидимся, дорогой соученик Лун». Лун Кай ничего не ответил, но девочка, наконец, смогла поднять голову, справившись со странным чувством. «Юная госпожа Ли», — начал он. «Айя, почему ты здесь?» — смогла произнести она, надув губы. «Из-за тебя я даже не поняла, что произошло!» «Три серебряных слитка», — сказал он, не обращая внимания на ее слова. «Что?» «Старый господин Ли просил проследить, чтобы вы не попали в неприятности. У вас ведь есть поручение?» «Я сама сделаю то, что мне поручили», — ответила она и вдруг ощутила злость. «Господин Лун, я не нуждаюсь в вашей помощи!» Они смотрели друг на друга, пока толпа зевак расходилась в стороны. Лун Кай первым прикрыл глаза и вздохнул. «Хорошо, я буду ждать вас в условленном месте», — произнес он и развернулся. «А? В каком месте?» — сказала Лилань, глядя на его спину. «Сяо Лань!» — прозвучал голос дедушки, а потом теплая рука погладила ее по голове. «Рад, что ты в порядке. Закончим с этим, сразу же отправимся на твой первый ритуал очищения». «Ох уж этот молодой господин Гоу!» — сказала женщина, проходя мимо и качая головой. «Ничего хорошего из него не выйдет. Он наделен талантами, но его характер все портит. Неудивительно. Только благородным семьям из побочной ветки клана императора можно заводить наложниц среди демонов-лисиц и иметь от них потомство. Чей угодно характер испортится, коли твои родственники ведут себя таким неподобающим образом». «Уважаемая госпожа Ше», — ответил дедушка, «давайте не будем перебирать слухи». «Ох», — произнесла она, улыбнувшись, «вы тоже здесь, уважаемый господин Ли? Так это ваша внучка младшая?» «Да, моя дорогая Лилань, познакомься. Это старая госпожа Ше. Она ученая средней степени в архиве внутренних и внешних рек». Девочка посмотрела в ее лицо. Это была худая, как сухая ветка, женщина в угольном халате с синим поясом. Седые волосы собраны в пучок с серебряной короной, а на бледном лице выделялась родинка между бровями. «Приветствую старую госпожу Ше», — ответила Лилань, сложила руки и сделала поклон по всем правилам. «Вот и славно! Сегодня ее день получения повязки? Я расскажу о повязках, когда все дети соберутся вместе. Это то, что определяет нас как людей клана Ши. Да, девочка моя?»